Только теперь, когда они собственными ушами слышали весь разговор, их сомнения рассеялись, и они обрадовались. «Поистине старая госпожа сделала замечательный выбор», — подумала Сижень. «Бао Юй и Бао Чай — подходящая пара. И мне повезло. Если она придет к нам в дом, мне станет легче. Но у него в мыслях одна барышня, Линь Даюй. Счастье, что он не слышал этого разговора. Не то опять учинил бы скандал». При этой мысли радость ее обратилась в скорбь, и она продолжала размышлять, но уже о другом. Как же все-таки быть? Разве старая госпожа, принимая такое решение, знала о сокровенных чувствах, которые связывают Бао Юя с Дай Юй? Она думает, что Бао Юй обрадуется, когда узнает, что его женят, и поправится. Но что, если чувства его к Дай Юй остались прежними? Недаром при первой встрече с Дай Юй он хотел разбить свою яшму. Потом однажды летом, когда мы с ним повстречались в саду, он принял меня за Дай Юй и стал говорить о своей любви. А как он плакал и убивался, когда Цзи Дзюань в шутку сказала ему, будто Дай Юй уезжает? Сказать ему, что его женят на барышне Бао Чай, ему придется навеки отказаться от Дай Юй, можно лишь в том случае, если он окончательно лишился разума. Но если он хоть что-то соображает, это не только не доставит ему радости, но, напротив, может ускорить его смерть. Придется поговорить об этом с госпожой. Разве я не буду считать себя виновной, если из-за этого пострадают сразу три человека? Как только Дзя-Джен ушел, Сижень велела Цювэнь присматривать за Бао Юем, а сама отправилась к госпоже Ван и попросила ее пройти во внутренние покои, намереваясь с нею поговорить. Матушка Дзя видела Сижень и подумала, что Бао Юй что-либо понадобилось, поэтому не придала приходу девушки особого значения. Она была занята мыслями о том, какие подарки послать невесте и как устроить свадебный обряд. Пройдя во внутреннюю комнату, Сижень бросилась перед госпожой Ван на колени и заплакала. Не понимая, в чем дело, госпожа Ван взволнованно спросила: «Что это значит? Скажи мне, может быть, тебя кто-то обидел?» «Я не должна была разговаривать с вами об этом. Но иного выхода нет!» — воскликнула Сижень. «Рассказывай!» — ласково подбодрила ее госпожа Ван. «Только не торопись!» «То, что старая госпожа и вы решили женить Бао Юя на барышне Бао Чай, очень хорошо!» — начала Сижень. «Но только присмотритесь, госпожа, кому Бао Юй относится лучше? К барышне Бао Чай или к барышне Линь Дай Юй?» «Конечно, к Дай Юй», — отвечала госпожа Ван, — «ведь он с ней дружит с самого детства». «Я совсем не это имею в виду», — возразила Сижень, и, описав во всех подробностях отношение Бао Юя к Дай Юй, добавила: «Вы, госпожа, собственными глазами видели все, о чем я вам сообщила, и только о разговоре Бао Юя со мною летом в саду я никому не рассказывала». «Я и сама давно кое-что замечаю», — проговорила госпожа Ван, дотронувшись до руки Сижень. «Все, что ты мне поведала, еще больше убедило меня в правильности моих предположений. Но ведь он, наверное, слышал, что сегодня говорил его отец. Ты не заметила, какое это произвело на него впечатление?» «Дело в том, — отвечала Сижень, — что когда с Бао Юем разговаривают,